36. Дойти до экспедишена Ходжес, конечно, не может, но Джерому удается поднять его в кабину Сноукэта. Холли устраивается рядом с ним у пассажирской дверцы. Джером поднимается в кабину с другой стороны и садится за руль. Включает передачу. И хотя поначалу едет задним ходом, по широкой дуге объезжая останки Брейди, просит Холли не открывать глаза, пока они не преодолеют первый подъем. «Мы оставляем кровавые следы». «Бррр». «Правильно», — кивает Джером. «Бррр». «Торстон сказал мне, что у него снегоходы», — говорит Ходжес, — «и не упомянул этот танк». «Это Такер Сноукэт, и ты не предложил в залог свою кредитную карточку. Не говоря уже о прекрасном джипе Ренглере, на котором я без проблем доехал до гаража Тёрстона». «Он действительно мертв? – спрашивает Холли. Ее бледное лицо повернуто к Ходжесу, гигантская шишка на лбу словно пульсирует. «Окончательно и навсегда?» «Ты видела, как он пустил себе пулю в висок?» «Да, но он умер. Окончательно и навсегда?» Ходжес утаивает ответ. «Нет, еще не окончательно. Должна уйти слизь, которую Брейди оставил в разуме одному богу известно скольких людей. Ее должно смыть удивительной способностью мозга к самоизлечению. Но через неделю, максимум через месяц, от Брейди в этом мире не останется и следа». «Да», — говорит Ходжес. «Кстати, Холли, спасибо тебе за рингтон для смс-ки насчет круговой пробежки». Холли улыбается. «Кто прислал? Я про смс-ку». Ходжес, морщась от боли, достает мобильник из кармана пальто, открывает полученную смс-ку. «Будь я проклят!» — начинает смеяться. «Я совершенно забыл!» «Что? Покажи мне, покажи мне, покажи!» Он поворачивает мобильник так, чтобы она смогла прочитать сообщение, отправленное его дочерью Эллисон из Калифорнии, где без сомнения светит солнце. «С днем рождения, папуля! 70 лет, а ты сильный и бодрый. Спешу в маркет, позвоню позже. Элли». Впервые после возвращения Джерома из Аризоны дает о себе знать Тайрон Филгуд Дилайт. 70 годов, Масса Ходжес. Шутка, да? Тебе никак не дашь больше 65. «Прекрати, Джером», — возмущается Холли. «Я знаю, тебя это забавляет, но звучит неграмотно и глупо». Ходжес смеется. От смеха внутри все болит, но он ничего не может с собой поделать. До самого гаража Тёрстона ему удается оставаться в сознании. Он даже несколько раз затягивается косячком, который раскуривает Холли. Потом начинает наплывать темнота. «Может, это и есть смерть», — думает он. «С днем рождения», — думает он. И отключается.